Глава 766. Святой кактус. Белый носорог отправился как раз в том направлении, куда собирался идти Хан Сень. Было довольно трудно найти существо, которое было бы таким ручным. Но благодаря этому Хан Сень с остальными смогли путешествовать на носороге. Хотя белый носорог шел не слишком быстро, но и нельзя было сказать, что он был очень медленным. Он передвигался немного быстрее золотого льва. Тело носорога окружал святой свет. Ни солнце, ни дождь не могли проникнуть сквозь его щит. Ему были не страшны даже песчаные бури. Казалось, что все просто избегает тела существа. Носорог шел на протяжении 6 дней, а затем остановился. Ему преградило путь сооружение, напоминающее колонну. Но присмотревшись, Хан Сень понял, что это был гигантский черный кактус. Он был несколько сотен метров в высоту, а на верхушке находился белый цветок. Хан Сень стоял на голове носорога. При взгляде на кактус у него на лице появилось странное выражение. Судя по тому, что парень видел, кактус по форме был похож на мужской пенис. Но в этом мире ни у кого не могло быть такого размера. Пока Хан Сень рассматривал кактус, послышалось карканье птицы. Высоко в небе над растением кружилась птица, окруженная черным пламенем. Это была та же птица, которую они когда-то видели. Но похоже, что черная птица боялась носорога. Когда он приблизился к кактусу, птица сразу отлетела. При этом она странно закричала на белого носорога. Белый носорог проигнорировал птицу. Он спокойно закрыл глаза и решил отдохнуть возле кактуса. Высоко в небе начали формироваться грозовые тучи, что удивило Хан Сеня. Тучи были такими же, какие они видели в прошлый раз. Также он ощутил страшную жизненную силу, которая начала циркулировать в небе. Все три существа собрались здесь, и, похоже, у них была одна цель – черный кактус. Белый цветок, находившийся на верхушке, источал странный приятный аромат. Он был прекрасным, но в теле Хан Сеня начало происходить что-то странное. Ему начало казаться, что он становится выше. Неужели этот кактус похож на персиковое дерево, а цветок оказывает благодатное действие, как и персики? Хан Сень был удивлен и полон восхищения. Он был в восторге от того, что снова стал свидетелем чего-то удивительного. Однако парень ощущал тревогу из-за присутствия трех невероятно сильных суперсуществ. Учитывая поведение носорога, Хан Сень считал, что он вряд ли сможет им навредить. Но что касается птицы и странных туч, то в их отношении юноша не был уверен в дружелюбии. Однако Хан Сень не особо об этом беспокоился. Парень считал, что сможет защититься, к тому же у него была архангел, и, возможно, он сможет отдать приказ маленькой фее. Все-таки это было экзотическое явление, которое очень трудно было обнаружить. Соответственно, он не хотел покидать это место с пустыми руками. Если всем удастся взять себе небольшой кусочек, он будет очень доволен. Но Хан Сень начал опасаться, что носорог может рассердиться и начать относиться к ним, как к врагам. Но пока было рано об этом думать. Хан Сень начал вдыхать приятный аромат и стал практиковать сутру Дун Сюань. Он уже завершил первый этап сутры Дун Сюань и частично смог взломать генный блок. Он не мог полностью это сделать, только из-за недостаточного уровня физической силы. Хан Сень считал, что он не сможет добиться прогресса в своей практике, пока не станет превзойденным, но после того, как он начал вдыхать этот цветочный аромат, парень ощутил прогресс. Он был счастлив, поэтому решил остаться здесь на некоторое время и продолжить практику. Белый носорог лежал возле кактуса, поэтому ни черная птица, ни странные тучи не решались приблизиться. Видя это, Хан Сень немного успокоился. Джоу Юймэй начала практиковать цигун и также ощутила благоприятное влияние цветочного аромата. Серебряная лисица и маленький оранж начали глубоко вдыхать аромат намного раньше остальных. Даже тыква, которая по-прежнему была у Хан Сеня, поглощала аромат, хотя ей больше нравилось поглощать запах Хан Сеня, чем аромат цветка. Тыква начала светиться золотым светом, а по ее кожуре пошли золотые жилы.

«Маленький Оранж, ты настоящий предатель! Как ты мог позволить, чтобы этот нехороший человек купил твою любовь?» «Почему он предатель? Как воробьи выбирают себе дерево, так и маленькие котята выбирают себе хозяев», – дерзким тоном сказал Хан Сень и снова погладил маленького Оранжа. Но Хан Сень знал, что на самом деле этот кот не был милым котенком. Когда у него закончится плоть, тот сразу побежит к Джоу Юймэй. Но здесь, в этой скучной пустыне, Хан Сень был не против подразнить Джоу Юймэй. Джоу Юймэй потеряла дар речи, хотя и была очень разгневана. Внезапно она успокоилась. Она указала на лоб Хан Сеня и, рассмеявшись, произнесла: «Я хорошая девушка, я не буду сражаться с мужчинами. И особенно не буду этого делать с тобой, ведь ты наполовину мужчина, а наполовину женщина. Сколько тебе лет? Почему у тебя на лбу румяна? Я не собираюсь сражаться с таким, как ты». «Что за румяна?» У Хан Сеня подпрыгнуло сердце, и он быстро дотронулся до своего лба. Глава 772. Святая слеза нирваны. Дотронувшись до своего лба, Хан Сень не ощутил ничего странного. Кожа была такой же гладкой и без морщин. Но, глядя на лицо Джоу Юймэй, было похоже, что она говорит правду. Парень быстро достал из сумки зеркало, которым он пользовался, когда использовал душу жука-рыцаря. У Хан Сеня тут же изменилось лицо. В центре лба была красная точка. Сколько бы юноша ни тер ее, у него не получалось избавиться от точки. Это было похоже на клеймо. Юноша начал более пристально ее рассматривать. Красная точка была на коже, но так как ее не удавалось стереть, стало казаться, будто она въелась глубоко. Похоже, в ближайшее время он не сможет избавиться от этой точки. Хан Сень быстро применил сутру Дун Сюань, чтобы проверить, не появились ли у него какие-то проблемы с телом. Но к его облегчению все было как раньше. Парень не заметил никаких изменений. «Тогда что это может быть?» Затем Хан Сень вспомнил о духе, который вышел из металлической двери, и брошенные им слова. Как только юноша начал об этом думать, его стали одолевать неприятные ощущения. Но Хан Сень был не сильно встревожен. Он понимал, что если бы дух захотел, то мгновенно мог бы его убить, но он этого делать не стал. Однако парень очень расстроился из-за того, что на его лбу теперь появилась отметка, которую, похоже, было невозможно стереть. «Если мои предположения верны, то этот дух был из третьего святилища. Думаю, именно туда и забрали святого носорога. Но зачем он оставил на мне отметку?» Хан Сень нахмурился, так как не мог понять, что на самом деле произошло. Ему очень захотелось побыстрее выбраться из черной пустыни. Хан Сень мечтал добраться до убежища и телепортироваться в Альянс, чтобы начать расспрашивать о третьем святилище. Но сейчас, учитывая его местонахождение, юноша ничего не мог узнать. Ранее Хан Сень не стремился больше разузнать о третьем святилище, пока не был с ним связан, и должно было пройти еще очень много времени, прежде чем парень сможет туда перейти. Но теперь все изменилось. Его одолевало жгучее нетерпение. Хан Сень хотел увидеть, что же на самом деле происходит в третьем святилище Бога. На многие мили вокруг него, насколько он мог видеть, была только душная пустыня. Не было видно ни одного убежища. Находясь здесь, парень ничего не мог сделать, поэтому был вынужден продолжать делать то, что делал до этого времени. Спустя полдня их догнала фея и взволнованно начала кружить вокруг Хан Сеня, но парень не обращал на нее особого внимания. Парень продолжал ехать на золотом льве и игрался с кристаллизованной слезой носорога. Он начал применять сутру Дун Сюань, чтобы попробовать ее проглотить. Однако это не сработало так, как он ожидал, несмотря на то, что юноша с помощью сутры начал имитировать энергетические потоки носорога. Произошло нечто другое. Слеза в его руке начала таять и превратилась в жидкость, которая тут же впиталась в тело Хан Сеня. К сожалению, он не услышал голоса о том, что получил очки гена. Хан Сень был разочарован. Однако слеза была похожа на святой свет, и каждая его клетка начала очищаться. Вся кожа начала шелушиться, а все из-за того, что из его тела выходила вся грязь. Хан Сень мог сам снимать что-то наподобие пленки со своего тела. Казалось, что он линяет. Он убрал старую омертвевшую кожу, и появилась новая. Парень 4 раза убирал с себя старую кожу. И только после этого его тело стало невероятно легким, а сам Хан Сень был полностью спокоен. Сейчас юноше казалось, что ранее он страдал от гриппа, а его нос был сильно забит, и только теперь он полностью выздоровел. Парень как никогда ранее мог глубоко вдыхать воздух. Это просто удивительная штука. Хан Сень был в восторге от эффекта слезы, и ему казалось, что он только что возродился. Эта слеза скатилась с глаза носорога, когда тот проходил преображение. В ней содержалась сила нирваны. Благодаря тому, что Хан Сень смог сымитировать энергетические потоки носорога, ему удалось поглотить слезу, и теперь юноше казалось, что он возродился. Хан Сень был убежден, что слеза более ценная, чем плод кактуса. Хотя святая слеза нирваны не принесла ему никаких очков гена, парень ощущал, что его тело стало намного сильнее. Качество генов всегда было более важным, чем количество. Хотя он не увеличил свое количество генов, он знал, что для этого потребуется много времени. Хан Сень был готов к подобному. Грязь и кожа продолжали отслаиваться от тела Хан Сеня. Подобное очищение завершилось лишь после 10-го раза. Но это происходило не один день. После того, как процесс завершился, во всем теле стала ощущаться тяжесть. Его зрение стало размытым, а дышать стало невероятно сложно. Юноше казалось, что воздух был наполнен пылью или смогом. Хан Сень был удивлен. Чувства были похожи на те, которые он испытал, когда прошел эволюцию, но все еще оставался в первом святилище Бога. Чувства были такими же, но только намного слабее. Но, к счастью, мое тело не прошло эволюцию, иначе я не смог бы оставаться во втором святилище, и это было бы ужасно. Если бы это произошло, то я стал бы превзойденным до того, как перешел бы в третье святилище Бога. Хан Сень вздохнул и продолжил размышлять. Часто мне не удается съесть то, что я хочу, но эта слеза оказалась выше всех моих ожиданий. Эффект слишком сильный. Это намного сильнее, чем то, что могут дать суперсущества. Хотя его уровень физической силы не вырос, но генный блок был полностью взломан. Это оказалось для парня шокирующим событием. Хотя его уровень не достиг отметки в 300 очков, и юноша не стал небесным существом, но он мог использовать свою истинную силу. Хан Сень был безумно счастлив. Жаль, что с ним была Джоу Юймэй, и Хан Сень не мог ничего проверить. Однако парень решил, что его новая сила будет основана на вращении. «Хорошие люди всегда получают хорошие награды», — Хан Сень все время повторял эту фразу про себя. Если бы другие узнали, что он думал, то сразу начали бы его презирать. Правда была в том, что он никогда не делал и даже не думал о том, чтобы совершить какое-то доброе дело. Хан Сень в скуке продолжал путешествовать по черной пустыне. Пытаясь хоть чем-то себя занять, он начал более детально исследовать энергетические потоки белого носорога. Существо было очень сильным, соответственно, его энергетические потоки могли быть полезными, и Хан Сень решил попробовать их изучить. Вскоре Хан Сень понял, что святой свет нельзя разгневать, то есть с его помощью можно было исцелять раны. Он оказывал впечатляющий лечебный эффект, но его нельзя было использовать для атак. Небольшие раны могут быть тут же исцелены, но все зависело только от уровня силы того, кто использует этот свет. В данный момент у юноши был недостаточно высокий уровень физической силы, поэтому он не мог использовать святой свет так же эффективно, как белый носорог. Соответственно, любой святой свет, который он имитировал, был более слабым. Однако Хан Сень все равно остался доволен. В этом мире все могло измениться за мгновение. Если когда-то наступит критический момент, а медицина будет бессильна, то подобный навык может стать невероятно ценным. Они прошли 10 дней и увидели пустыню Гоби, а поблизости были видны горы. Хан Сень и Джоу Юймэй были невероятно счастливы. так как это означало, что они выбрались из черной пустыни. Хан Сень ускорился и попытался отыскать убежище. Он хотел как можно быстрее оказаться в Альянсе и побольше разузнать о третьем святилище Бога. Глава 773. Договор с духом. Джоу Юймэй и Хан Сень перешли к гору и вскоре встретили человека. Увидев его, девушка чуть не начала прыгать от радости. «Плохой парень, ты больше не сможешь мне угрожать», с насмешкой сказала Джоу Юймэй после того, как расспросила у встречного о ближайшем убежище. После этого она действительно начала прыгать на месте. «Как только мы доберемся, подготовь ту сумму, которую мне должна. У меня тут целая стопка твоих расписок, и даже не думай о том, чтобы уклониться от оплаты», холодно сказал Хан Сень. Джоу Юймэй показала Хан Сенью язык, затем развернулась и пошла по направлению к убежищу. «Ты решила просто так пойти?» – спросил Хан Сень у Джоу Юймэй. «Ну а что мне еще делать?» – с растерянностью спросила девушка. «Ну, конечно, ты можешь пойти, но если ты приведешь с собой в убежище маленького Оранжа, неужели ты не боишься, что другие захотят его убить?» – спросил Хан Сень. «А чего мне переживать? Я знаю, что никто не сможет победить маленького Оранжа», – с гордостью ответила Джоу Юймэй и погладила по голове своего кота. «Ты считаешь, что маленький Оранж сможет убивать людей в убежище?» – спросил Хан Сень. Джоу Юймэй нахмурилась и спросила. «А тогда что я могу сделать?» «Я могу сделать здесь лагерь, и маленький Оранж может остаться здесь». Хан Сень взял свою палатку Золотого Льва и установил ее. После Хан Сень приказал маленькому Оранжу, Серебряной Лисице и Фее остаться внутри. Все, кто не может телепортироваться, должны были оставаться здесь. Затем он призвал Стального Принца и приказал ему охранять их. Если кто-то будет приближаться, то он сможет остановить их. Если люди не послушаются духа, то Хан Сень не будет нести ответственности за то, что произойдет дальше. Если кто-то захочет умереть, это будет их собственный выбор. После всех приготовлений Хан Сень вместе с Джоу Юймэй добрались до человеческого убежища. Это было небольшое убежище, ранее принадлежащее духу-рыцарю, но им рассказали, что недалеко есть очень большое человеческое убежище. Это было королевское убежище. Оно было центральным, и там обитало множество людей. Хан Сень и Джоу Юймэй отправились туда. Они не стали больше ничего расспрашивать и как можно быстрее направились туда, собираясь сразу телепортироваться в Альянс. Как только они вернулись, Хан Сень тут же набрал Джи Ян Ран, чтобы сообщить, что с ним все в порядке. Немного поговорив, он решил спросить о третьем святилище Бога. «Подожди в своей комнате, я позову Анне. О таких вещах не говорят через комлинг», — сказав это, Джи Ян Ран положила трубку. Вскоре к нему пришла Джи Ян Ран вместе с Анне. Хан Сень поздоровался с ними и предложил сесть. Затем его девушка повернулась к Анне и попросила ее. «Анне, расскажи о том, что происходит в третьем святилище Бога». Та была немного смущена, но потом сказала. «Альянс запрещает рассказывать о третьем святилище Бога из-за того, что мы там незначительные фигуры. Настоящие хозяева третьего святилища – духи. Они там всем заправляют». «Не может быть! Разве там не обитает миллион превзойденных?» Хан Сень был поражен услышанным. «Ну да, нас миллион, но люди разбросаны по всему третьему святилищу, поэтому люди очень редко встречаются». «Если ты встретишь хотя бы одного человека, пройдя 10 убежищ, то это будет большая удача. Если ты станешь превзойденным и перейдешь в третье святилище Бога, и сможешь оказаться в человеческом убежище, то можешь считать, что выиграл счастливый билет», без каких-либо эмоций объяснила Анне. «Все кажется крайне мрачным», – проговорил Хан Сень и криво улыбнулся. Неожиданно Анне слегка улыбнулась и сказала: «Мрачно? Ты думаешь, это мрачно? Ты не прав даже наполовину. Переходя в третье святилище Бога, все люди оказываются в убежище. Но если они попадают не в человеческое убежище, то, думаю, ты сам понимаешь, чем это заканчивается». «Убежище духов? Но как такое возможно?» У Хан Сеня расширились глаза, и он не мог даже представить, как это может выглядеть. В третьем святилище Бога даже обычные существа могли быть небесными существами, и даже самое маленькое убежище будет наполнено духами и множеством существ. Если человек, который впервые телепортируется, окажется в таком убежище, то он обречен. Никто не сможет противостоять такой силе. Неудивительно, что многие решают до конца оставаться во втором святилище. Переход в третье святилище можно сравнить со смертным приговором. Миллион людей, которые там выжили, должны быть невероятно сильны. Хан Сень снова криво улыбнулся. «Сильные? Ты снова не прав. Они позор человечества», — холодно сказала Анне. «Почему? В чем заключается проблема?» Хан Сенью было лень обдумывать то, что сказала женщина, поэтому он просил Анне все объяснить. Выжить в третьем святилище Бога можно только тремя способами. Первый. Ты оказываешься в убежище духов, где нет невероятно сильных существ, и тебе удается оттуда сбежать. Второй. Ты оказываешься в человеческом убежище и находишься в относительной безопасности. Анне замолчала, но затем продолжила. Первый вариант очень сложный, но второй почти нереальный. Человеческие убежища – большая редкость. По сравнению с убежищами духов, количество убежищ с людьми очень маленькое. К тому же очень редко можно попасть в убежище с обычными духами, так как такие обычно уничтожают более сильные духи. Когда их побеждают, их не захватывают, они так и остаются разрушенными. Слабые убежища быстро уничтожаются сильными. «Ты сказала, что есть три варианта». Хан Сень нахмурился. Если Анне о нем промолчала, то он должен был быть самым важным. «Верно. Есть еще один вариант. Ты можешь подписать договор с духом и поклясться ему в своей преданности. То есть ты должен отдать ему право на свою жизнь», – спокойно сказала Анне. Но у Хан Сеня была совсем другая реакция. Он пребывал в ужасе. «Вот почему Альянс запрещал говорить о третьем святилище Бога, ведь там люди чаще всего становились рабами». «Я могу сказать только одно. Если ты окажешься в убежище со слабым духом, то я тебя смогу поздравить. Скорее всего, ты сможешь выжить. Или если ты подпишешь с ними договор, то они будут относиться к тебе как к полноправному члену их общества. Но такое возможно, если ты окажешься в убежище с сильным духом. Однако, если ты не сможешь приносить им ресурсы, которые духи будут просить, или не сможешь дать то, что они попросят сразу, то духи тебя убьют. У тебя не будет возможности стать их рабом». Анне больше ничего не сказала, но Хан Сень понял, насколько сложная ситуация в третьем святилище Бога. Но благодаря этому разговору Хан Сень смог кое-что понять. Когда дух забирал носорога в третье святилище Бога, он, скорее всего, заметил силу Хан Сеня и потому оставил на нем отметку. В будущем это должно было как-то помочь Хан Сеню. Конечно, это была лишь отметка. Это не значило, что договор уже подписан. Его можно подписать только в том случае, если две стороны совсем согласны. Интересно, какой уровень у того духа? Если он смог прийти во второе святилище Бога и забрать с собой носорога, то вряд ли у него низкий уровень, — подумал Хан Сень, но он не хотел становиться рабом какого-то духа. «Ну, не так уж и плохо подписать договор с духом. Это тоже может принести пользу», — проговорила Джи Ян Ран. «Какую пользу?» — с удивлением спросил Хан Сень. Глава 774. Ген духа. Джи Ян Ран медленно ответила. «Ген духа». «Ген духа? Можно получить гены, съев духа?» У Хан Сеня расширились глаза, так как он впервые услышал что-то подобное. Джи Ян Ран рассмеялась и ответила. «Ну нет, ты не сможешь получить очки гена, если съешь духа. Есть духов бессмысленно». Хан Сень ничего не сказал и ждал, пока его девушка сама все объяснит. Разница между вторым и третьим святилищами Бога была огромной. «Анне, может, ты все объяснишь?» Джи Ян Ран не могла это сделать сама, так как она еще не перешла в третье святилище Бога. Соответственно, девушка опасалась, что не сможет объяснить все детали. Анне кивнула и начала рассказывать. «В первом и втором святилищах ты должен убивать существ, чтобы увеличить уровень физической силы. В третьем святилище, кроме того, что ты должен улучшать свою физическую силу, еще нужно взламывать генные блоки. Существует два способа взлома генных блоков. Первый – ты можешь это сделать с помощью изучения сверхискусств. Когда ты достигнешь высоких уровней физической силы, то сможешь взломать генные блоки. Но для этого необходимы очки гена. Также все еще зависит и от вида сверхискусства. Некоторые позволяют взломать 3-4 генных блока, а некоторые 8-9. Анне ненадолго замолчала, а затем продолжила. Второй способ взлома генного блока – получение очков гена духа. Если дух взломал 3 своих генных блока, то от него ты можешь получить 100 очков гена. Такое количество позволит тебе взломать 1 генный блок. Чтобы взломать 3 генных блока, тебе нужно 300 очков генов духа. Сила, которую ты получишь от взлома генных блоков, таким способом будет такой же, как получают духи. Твоя стихия и сверхискусство не играют никакой роли. Получается так, что если дух взломал свои 9 генных блоков и дал мне 900 очков гена, то я могу взломать 9 генных блоков и стать элитой? Хан Сень был шокирован той информацией, которую только что узнал. «Ну, верно. Все должно быть именно так. Но даже если дух даст тебе эти очки гена, у тебя должен быть соответствующий уровень физической силы. Если он будет слишком низким, то твое тело не выдержит. У тебя возникнет множество проблем, если ты одновременно взломаешь много генных блоков. Только ты должен помнить, что гены духов очень важны для них самих. Они не будут их просто так раздавать людям», — объяснила Анне. «И как я могу получить эти очки гена духа?» – спросил Хан Сень. «Ты заключаешь договор с духом и становишься членом общества в их убежище. Если ты будешь хорошо все делать, то они будут награждать тебя достаточным количеством очков гена». Анне посмотрела на Хан Сеня и продолжила. «Если ты будешь обладать достаточной силой, то можешь попробовать забрать камень духа. Если дух сам себя не убьет и поклянется тебе в своей преданности, то ты сможешь контролировать духа, и он будет снабжать тебя необходимыми очками гена. Но в третьем святилище Бога духи очень редко преклоняются перед людьми, шанс получить их преданность мизерный. Кроме того, слабые духи почти бесполезны. Очки генов таких духов вряд ли смогут помочь тебе взломать генные блоки». «Неужели духи действительно могут отдавать людям такие очки гена?» Хан Сень сомневался, что духи способны таким образом помогать людям. «Да, могут. Они это сделают, если ты подпишешь с ними договор и будешь преданным. В глазах духов люди – это определенные существа, и они относятся к людям соответственно. Духи также дают очки генов существам, но чем выше уровень духа, тем сложнее получить от них очки гена. Однако известно, что некоторым людям удалось взломать 8-9 генных блоков, используя этот способ. А может ли дух во втором святилище Бога давать человеку такие очки гена?» – спросил Хан Сень. «Ну, во втором святилище Бога пока не было обнаружено подобных духов. Однако теоретически, если дух будет обладать такой силой, как суперсущество, то, возможно, он сможет дать человеку очки гена духа. Но таким способом ты сможешь взломать максимум 1 генный блок, а потому это того не стоит. К тому же люди, скорее всего, не смогут найти духа с подобной силой», — ответила Джи Янран. «И очки генов духа могут дать тебе силу, которой ты никогда еще не обладал», — уточнила Анне. «Однако нужно иметь соответствующую силу, чтобы справиться с этим. Все-таки гены духов изначально принадлежат не тебе. Ты используешь только силу, которую они тебе обеспечивают, но ты не можешь распределять гены духов. Намного лучше, если ты взламываешь генные блоки с помощью только своей силы. В таком случае это больше гармонирует со всем твоим телом. Настоящие элитные люди всегда всего достигают своими силами. Они взламывают генные блоки только с помощью своей силы. Поговорив с Анне и Джи Янран, Хан Сень намного лучше узнал базовую структуру третьего святилища бога. Сила, полученная от генов духа, не была идеальной, но с ее помощью все могло происходить намного быстрее. Хан Сеня очень заинтересовала идея о том, что можно обойти некоторые углы и намного быстрее получить более высокий уровень силы. Если у него будут намного лучшие способности, то парню будет легче убивать существ, соответственно, ему будет проще улучшаться, используя только свою силу. В любом случае, ничто не мешало попробовать. Но если он хотел получить гены духов, то Хан Сеню нужно подписать договор с духом, иначе духи не станут отдавать свои гены человеку. Когда дело касалось такого договора, то было много плюсов, но и минусов. У большинства людей просто не было выбора, поэтому они были вынуждены подписывать такие договора. Интересно, какой уровень был у духа, который забрал носорога? Хан Сень снова начал об этом думать. Пока Хан Сень находился в Альянсе, член Совета Джоу связался с семьей Джи. Он и все члены его семьи были очень благодарны Хан Сенью, что тот помог выбраться Джоу Юймэй из Черной пустыни. В знак благодарности они отправили много ценных подарков. Джи Янран была в шоке, когда увидела список этих подарков. Рассмеявшись, она сказала: «Ну, похоже, что Джоу Юймэй очень важна для своей семьи». «Я не думаю, что все это только из-за ее значимости. Готов поспорить, что их очень заинтересовал питомец девушки в виде суперсущества. Если он вырастет, то станет невероятно сильным, и она станет выдающимся человеком». Затем Хан Сень рассказал Джи Янран, как он встретился с Джоу Юймэй и об их путешествии. Также он рассказал о маленьком Оранже. «Неужели такое возможно? Это невероятно. Я должна обо всем рассказать своей семье». У Джи Янран и Анне чуть не вылезли глаза из орбит. «Но если ты любишь питомцев, то я могу дать тебе одного», – рассмеявшись, сказал Хан Сень. Анне закатила глаза, так как совершенно не поверила Хан Сенью. Детеныш суперсущества обладал большой силой, и приручить его было намного сложнее, чем просто убить. Джоу Юймэй должно быть очень повезло, но добиться преданности такого существа было бы невероятно сложной задачей. Глава 775. Это не очень хорошо. Хан Сень уже собирался уходить, но ему сообщили о том, что с ним кое-кто хочет встретиться. Парень нахмурился. Сюда не пускали посетителей, поэтому было странно услышать, что кто-то решил с ним встретиться. Интересно, кто это может быть? Хотя у Хан Сеня появилось несколько предположений, но он не был уверен ни в одном из них. Обычным людям не разрешали заходить на территорию базы, поэтому он пошел в комнату для встреч. Там он увидел красивую женщину. Парень не мог сказать, сколько ей было лет, но он точно знал, что ранее никогда ее не встречал. «Ты маленький Сень?» Увидев парня, женщина с теплой улыбкой поприветствовала его. «Я Хан Сень. А вы кто?» Хан Сень нахмурился, когда услышал, что незнакомая женщина – назвала его маленьким Сенем. «Я твоя тетя?» Казалось, что женщина была удивлена вопросу Хан Сеня. «Тетя?» Хан Сень был в шоке, так как никогда раньше не слышал, что у него есть такая тетя. «Но неужели сестра Лан не говорила, что у нее есть младшая сестра? Мне больно это слышать. Я была сиротой, которую забрал и воспитал мой дедушка. Я считала твою маму своей сестрой. Мне не верится, что она никогда не говорила обо мне». Женщина казалась искренне расстроенной. Казалось, что из ее глаз вот-вот потекут слезы. «Кто вы?» Хан Сень нахмурился. То, что она сказала, ничего не значило для юноши. Его мама говорила, что никогда больше не хотела связываться с семьей Лоу. Она даже не разрешила Хан Сенью изучать навыки семьи Лоу. Хотя она никогда не говорила почему, но Хан Сень полностью доверял матери и считал, что у нее есть на это веские основания. Поэтому Хан Сень никогда не пытался связаться с семьей Лоу. «Ты такой холодный. Неудивительно, что ты сын сестры». Женщина улыбнулась, и грусть тут же исчезла из ее глаз. Изменение было неожиданным и довольно быстрым. «Но если вам больше нечего сказать, то я ухожу». Хан Сень развернулся и собрался уходить. Но движения рук женщины были подобны молнии. Она тут же указала пальцем в направлении Хан Сеня. Юноша ощутил, что к нему приближается огромная сила. Она была тоньше иглы и острее любого лезвия. Через секунду эта сила повредила боевой костюм Хан Сеня. Но он был в шоке, так как не мог даже подумать, что женщина нападет на него в таком месте. К счастью, он успел быстро среагировать. Мгновенно применив дисковый удар слона, он заблокировал атаку. Хан Сень сделал несколько шагов назад и уперся в стену. Его палец оказался настолько глубоко порезан, что можно было увидеть кость. «А? Ты не начал изучать сфальсифицированную небесную сутру?» Женщина с удивлением уставилась на Хан Сеня, так как знала, что если бы парень начал ее изучать, то смог бы противостоять данной атаке. Хан Сень собирался разозлиться, но, услышав вопрос, решил уточнить. «Что за сфальсифицированная небесная сутра?» Хан Сень задумался. Похоже, он пытался что-то вспомнить. Спустя мгновение парень снова спросил. «То есть это вы прислали мне то неизвестное сверхискусство?» Покачав головой, женщина ответила. «Это я тебе его отправила, но это был подарок от твоего прадеда. Почему ты не нашел время, чтобы начать его изучать?» «Я не изучаю то, что присылают мне неизвестные люди», — холодно ответил Хан Сень. «Ну, ты уже знаешь, что это не неизвестный. Надеюсь, в ближайшем будущем ты найдешь время и начнешь изучать это сверхискусство». Женщине стало неловко. Она пришла сюда, чтобы проверить, каких успехов уже добился парень, но она не ожидала, что тот вообще не начал ничего изучать. «Если это принадлежит семье Лоу, то я однозначно не стану его изучать», — холодно ответил Хан Сень. «Почему?» Нахмурившись, женщина уставилась на Хан Сеня. Она действительно была поражена подобным ответом. «Потому что моя мама не хочет связываться с вашей семьей. Вы получили ответ на свой вопрос, поэтому теперь можете уходить». Хан Сень холодно посмотрел на женщину. Его мама не хотела общаться с семьей Лоу. Учитывая данный факт, парень тоже не хотел этого делать. Он не желал огорчать свою маму. К тому же Хан Сень сам решил, что ему не нужно изучать сфальсифицированную небесную сутру. Как бы там ни было, но его сутра Дун Сюань и кровавый пульс были лучше этого сверхискусства. «Ты понимаешь, от чего отказываешься? Существует всего только 5 сверхискусств, которые позволяют взломать 10 генных блоков, и сфальсифицированная небесная сутра – одно из них». Женщина уставилась на Хан Сеня. «И что?» – спросил Хан Сень. Женщина рассмеялась и сказала. «Ну, похоже, ты действительно не понимаешь, от чего отказываешься. Если ты не будешь практиковать сфальсифицированную небесную сутру, то ты не будешь членом нашей семьи. В дальнейшем ты не сможешь присоединиться к убежищу бога-убийцы». «О, простите, но разве вы не слышали, что я сказал? Моя фамилия Хан, и бог-убийца не имеет ко мне никакого отношения. Я не заинтересован в том, чтобы к нему присоединяться. К тому же я не считаю, что сфальсифицированная небесная сутра действительно впечатляет», — холодно ответил Хан Сень. Услышав последние слова Хан Сеня, женщина быстро перестала улыбаться. Она произнесла столь же холодным тоном. «Ты такой же, как и моя сестра Лан. Ты эгоистичный и тщеславный. Ты больше ни о ком не думаешь, верно? Как твоя тетя, я должна преподать тебе урок». «Вы понимаете, где находитесь?» На губах Хан Сеня появилась улыбка. «Все места, где я нахожусь, принадлежат мне», — ответила Лоу Ли. Затем она двинулась и приготовилась атаковать Хан Сеня. Ее пальцы напоминали лезвия, которые рассекали воздух. Невидимая сила устремилась к Хан Сеню с невероятной скоростью. Ощущая, что это приближается, Хан Сень тут же сымитировал энергетические потоки слона святых костей. Его тело стало похожим на нефрит. Подняв кулак, он ударил приближающуюся силу. Послышался звук разбитого стекла, а на лице Лоу Ли отобразился полнейший шок. Она не ожидала, что Хан Сень обладает такими навыками кулачного боя. Женщина даже не думала, что он может превзойти силу сфальсифицированной небесной сутры. Она нанесла случайный удар, но Хан Сень смог его остановить. Это сильно удивило женщину. Но Лоу Ли была полностью уверена в сфальсифицированной небесной сутре и не хотела дать Хан Сенью шанс отбиться от нее. Они вдвоем были прошедшими эволюцию. Лоу Ли верила, что ее никто не может победить, если только противник не будет изучать сфальсифицированную небесную сутру. Лоу Ли считала, что только Лоу Сулан может ее победить. Она всегда считала свою сестру самым значимым соперником, и та была главной целью Лоу Ли. Женщина не могла позволить себе проиграть ее сыну. К тому же он даже не начал практиковать сфальсифицированную небесную сутру. Невидимая сила вырвалась из ее тела. Волосы Лоу Ли развивались как у сумасшедшей. Ее руки были похожи на лезвия, которые пытались уничтожить Хан Сеня. Невидимая сила была похожа на неразрушимое лезвие. Разрезая воздух, она направилась к парню. Лоу Ли не переставала двигать руками и казалась похожей на ведьму. Ее руки стали невидимыми лезвиями, атакующими Хан Сеня со всей силы. Глава 776. Это все, на что вы способны? Хан Сень не сдвинулся ни на дюйм. Одна половина его тела начала мерцать, будто приближалась гроза, а вторая звенела, как колокол. Когда лезвия должны были коснуться его, Хан Сень махнул кулаком. Сила молнии и звона объединились, и на его ладони сформировался светящийся шар. Затем этот шар превратился в серебряное солнце и устремился к Лоу Ли. Раздался громкий взрыв. Невидимая приближающаяся сила стала похожа на стекло, которое разбилось от удара Хан Сеня. Молния металась по воздуху, и одновременно слышался страшный шум. Энергетические потоки нападавшей начали изменяться. Женщина не могла собраться, и ей не удавалось заблокировать атаку парня. Когда молния должна была ударить Лоу Ли, она призвала броню. Однако броня и даже одежда под ней были мгновенно сожжены невероятной силой молнии. Тело Лоу Ли отлетело, и она ударилась о стену. Из ее рта потекла кровь, а куски сгоревшей одежды разлетелись по комнате. На теле женщины осталось только несколько кусочков, которые медленно тлели. Дальше ничего не происходило. Женщина сидела на полу и смотрела на Хан Сеня. Ее лицо было искажено от страха и недоверия. Она не могла понять, что только что произошло. Она даже не думала о том, что может проиграть Хан Сеню, да еще и так быстро. К тому же, женщина не верила, что ее мог настолько сильно избить человек, который не практиковал сфальсифицированную небесную сутру. «Не может быть! Не может быть!» Губы Лоу Ли были в крови, и она тихо бормотала, не в силах поверить в свое столь быстрое поражение. «Это все, на что вы способны?» Хан Сень свысока посмотрел на женщину. Он снял куртку и отдал ей. Затем парень развернулся и собрался уходить, но напоследок сказал: «Уходите. Ни я, ни моя мама не заинтересованы в том, чтобы быть членами семьи Лоу». Услышав слова Хан Сеня, Лоу Ли начала дрожать. Только сейчас она смогла прийти в себя. «Это все, на что вы способны?» Эти слова Лоу Ли слышала много раз, когда была юной. Гордая и красивая леди говорила ей это каждый раз, когда побеждала ее. Лоу Ли ненавидела эту фразу, и она до сих пор испытывала отвращение к этим словам. Но сейчас женщина услышала их от другого человека, и этот человек был сыном ее сестры. «Невозможно! Это невозможно! Ведь он не практиковал сфальсифицированную небесную сутру! Но как он может обладать такой силой? Я не могу проиграть тому, кто не изучал это сверхискусство, и я ни в коем случае не могу проиграть ее сыну!» — громко закричала Лоу Ли, но она была уже одна в этой комнате. Хан Сень не знал, когда Лоу Ли ушла, но после их встречи Хан Сень сразу решил поговорить со своей мамой и узнать, действительно ли эта женщина была из семьи Лоу. «Маленькая Ли действительно тебя нашла?» Услышав рассказ своего сына, Лоу Сулан оставалась спокойной. В ее голосе не было никакого удивления. «Она правда моя тетя?» Хан Сень с подозрением относился ко всему, что сказала Лоу Ли. «Да, твой прадед считал, что я буду одинокой, поэтому удочерил ее. Я не встречалась с ней с тех пор, как ушла из семьи». Лоу Сулан вздохнула. «Я не могу изучать сфальсифицированную небесную сутру?» – спросил Хан Сень. «Можешь, если хочешь, но в таком случае на тебя навалится семейный бизнес, от которого ты не сможешь сбежать». Лоу Сулан вздохнула. Она решила, что сын увидел, как используют сфальсифицированную небесную сутру, и захотел сам начать ее практиковать. «Ну, если у меня возникнут неприятности из-за этого, то давай забудем об этом. Мне было просто интересно, поэтому я спросил», – небрежно ответил Хан Сень. Лоу Сулан поинтересовалась с удивлением. «Ты правда не хочешь попробовать это изучить?» «Правда. Тетя изучила сфальсифицированную небесную сутру, но я все равно смог победить ее одним ударом», – также небрежно ответил Хан Сень. Лоу Сулан удивилась еще сильнее и переспросила. «Ты действительно победил ее одним ударом?» «Ну да, это было легко». На лице Хан Сеня возникла дерзкая улыбка. Лоу Сулан улыбнулась и произнесла. «Похоже, что ты смог развиться намного сильнее, чем я ожидала. Но хочу сказать, что не стоит недооценивать сфальсифицированную небесную сутру. Хотя малышка Ли очень много над ней работает, у нее нет кровной связи с нашей семьей. Это означает, что она не может досконально изучить это сверхискусство». «Насколько сильным может быть эта сфальсифицированная небесная сутра?» Теперь Хан Сеню стало интересно. Хотя парень смог победить Лоу Ли, но он понял, что эта женщина самая сильная среди прошедших эволюцию, которых Хан Сень когда-либо видел. «Она дает силу, как у Шураса, но если ты когда-нибудь столкнешься с человеком, который действительно полностью изучил этот навык, запомни одно – не защищайся. В такой ситуации может быть только два результата – или ты быстро убиваешь этого человека, или умираешь сам. Будь быстрым, или будешь мертвым», – сказала Лоу Сулан, но это было неполное объяснение. «Мама, а что случилось с семьей Лоу?» Хан Сень больше не мог сдерживаться, поэтому спросил прямо. «Если ты не принадлежишь к семье Лоу, то тебе не стоит ничего знать. Узнав, ты получишь много проблем. Однако, если ты окажешься в семье Лоу, то ты быстро обо всем узнаешь». Было понятно, что Лоу Сулан не хотела об этом рассказывать. В этот момент Лоу Ли уже покинула военную базу и на космическом корабле разговаривала с Лоу Хайтаном. Лоу Ли ничего не скрывала и рассказала все, что произошло. После того, как мужчина выслушал рассказ, на лице Лоу Хайтана появилось странное выражение, и он спросил. «Он не изучил его?» «Нет», – уверенно ответила Лоу Ли. «Но он использовал силу грома?» – спросил Лоу Хайтан. «Да», – ответила Лоу Ли. «Это интересно. Неудивительно, что он сын маленькой Лан. Ему и правда достались хорошие гены от матери, и это то, что нам надо». Лоу Хайтан холодно продолжил. «Скажи Лоу Инь, чтобы он встретился с этим парнем в святилище. Пусть мальчик увидит истинную силу сфальсифицированной небесной сутры. В нем течет кровь семьи Лоу. Он не сможет сопротивляться соблазну начать изучать это сверхискусство». «Хорошо», – ответила Лоу Ли и опустила голову. Хан Сень снова телепортировался в святилище бога. Он хотел более детально разобраться, где он сейчас находится и куда ему идти дальше. О нет, дух атакует убежище!» Пока Хан Сень сидел и думал, что делать дальше, мимо него промчался человек. Все мгновенно начали нервничать. «Дух атакует убежище!» Услышав, что кричат люди, Хан Сень сильно удивился. Прошло очень много времени с тех пор, как дух атаковал убежище. Хан Сень с любопытством пошел к стене убежища. Он хотел увидеть, какой дух решил напасть. Если владелец этого убежища не сможет отбиться, то он, возможно, протянет руку помощи. Хан Сень, парень, шел к воротам, когда кто-то выкрикнул его имя. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.